Мельбурнцы, как и все австралийцы, большие любители спорта. Больше всего здесь, наверное, теннисных кортов, так как Австралия одна из величайших держав по этому виду спорта. Она не раз завоевывала Кубок Дэвиса. Открытые чемпионаты между ее штатами становятся соревнованиями мирового значения. Горожане любят легкую атлетику, плавание, гольф и, конечно, серфинг. Они мчатся по волнам, то взлетая на гребень волны, то проваливаясь вниз, и с удивительным мастерством сохраняют при этом равновесие. Причем женщины искусны в этом виде спорта не меньше, чем мужчины. Основным спортивным сооружением Мельбурна является крупнейший в стране стадион «Крикет-граунд», вмещающий 104 тысячи человек. Этот стадион, бассейн и другие спортивные сооружения были построены к 16-м Олимпийским играм 1956 года, которые проходили в Мельбурне. Одним из любимых мест отдыха горожан является ботанический сад. В густых рощах пальм, магнолий, эвкалиптов и других экзотических деревьев и растений, из невидимых трубок, укрепленных вдоль их стволов, сеет мелкий дождик, по каменистым ложам ручьем журчит вода, на широких лужайках ярко пестреют цветы, воздух напоен ароматом самых удивительных растений. Штат Виктория вообще самый лесистый в Австралии. 25% его территории занято лесом. В рекламных проспектах Мельбурн называют городом-садом Австралии. Над ним не увидишь завесы дыма, как над многими городами Европы. Большие массивы зелени фильтруют воздух города, и потому здесь он всегда чистый и свежий. В заповеднике штата Виктория сохранены многие интересные виды растений. Например, из 500 видов диких орхидей, встречающихся в Австралии, 145 произрастает именно здесь. В их числе восковые орхидеи с нежно-белыми цветами и красные недотроги. Если их сорвать, они мгновенно сохнут и гибнут. Большие площади заняты акацией. Ее произрастает в Австралии более 500 видов. Особенно распространена серебристая акация. Мимоза, одна из разновидностей акации, считается в Австралии национальным растением.